Фиговое дерево. Последнее животное, навестившее меня, прежде чем я навсегда покинула остров, была лесная мышь. Существует основополагающая правда, которая, хотя и актуальна для всех и заслуживает признания, никогда не упоминается в учебниках по истории. Где бы человечество ни вело войны, превращая плодородные земли в поле брани и разрушая целые ареалы, животные всегда занимают оставшуюся пустоту. Например, грызуны. Когда люди покидают дома, некогда дарившие им радость и являвшиеся предметом гордости, мыши уверенно объявляют их своим королевством. За долгие годы я встречала много мышей. Самок, самцов, ярко-розовых мышат, и все они без исключения обожали фиги. Однако именно эта мышь была особенной, поскольку родилась и росла в культовом месте, в отеле «Ледера Палас». Один из самых фешенебельных отелей на Ближнем Востоке. Именно так рекламировали это заведение, построенное во второй половине 1940-х годов. И все же инвесторы были не вполне довольны этим текстом. Ближний Восток, думали они, не самое привлекательное направление для западных туристов. Один из самых фешенебельных отелей в Европе. Впрочем, это тоже звучало не слишком заманчиво, по крайней мере, когда дух Второй мировой войны все еще бродил по Европе. Один из самых фешенебельных отелей на Близком Востоке. Это работало уже лучше. «Близкий» означало в пределах досягаемости, а слово «Восток» придавало некий налет экзотики. Сочетание «Близкий Восток» было в меру восточным. В самую меру, но не чересчур. На постройку отеля «Ледера Палас», по проекту, сумевшего пережить Холокост немецкого архитектора-еврея, ушло 240 тысяч кипрских фунтов и 2 года работ. Люстры привезли из Италии, мраморные фризы из Греции. Расположение отеля было идеальным. Вблизи средневековой центральной части Никосии, неподалеку от окружающих венецианских стен, на улице, некогда называвшейся улицей короля Эдуарда VII. Здание отеля на 240 номеров возвышалось над аккуратными домиками и узкими улочками старого города. В каждом номере имелась ванная комната с туалетом, единственный отель, который мог предложить гостям подобную роскошь. Там были бары, гостиные, теннисные корты, игровая площадка для детей, первоклассные рестораны, огромный бассейн, в который можно было нырнуть под безжалостным солнцем, и шикарный бальный зал, о котором вскоре будет говорить весь город. На открытии отеля в октябре 1949 года присутствовали буквально все. Британские колониальные офицеры, известные жители города, иностранные видные деятели, подражатели знаменитостям. Теперь, когда Вторая мировая закончилась, люди нуждались в подтверждении твердой почвы под ногами, надежности возводимых ими зданий и того, что руины и ужасы войны остались в прошлом. 1949-й – самый подходящий год для оптимизма. За свою долгую жизнь мне приходилось наблюдать снова и снова этот психологический маятник, что движет человеческой натурой. Каждые несколько десятилетий этот маятник оказывается в зоне оголтелого оптимизма, где людям все видится в розовом свете, но лишь до тех пор, пока они не сталкиваются с событиями, которые катапультируют их в привычное состояние апатии и безразличия. Восторги вокруг рождения отеля «Ледера Палас» длились столько, сколько могли. Какие потрясающие вечера там устраивались. В большом бальном зале эхом разносились стук дамских каблучков, шум выскакивающих из бутылок пробок, щелканье зажигалок Ронсон, звуки мелодии «Smooth Sailing», исполняемой оркестром под утро, а также песни «Que sera, sera», которые музыканты непременно заканчивали вечер. Под расписными потолками отеля случались скандалы, а сплетни, точно шампанское, лились непрерывным потоком. Это было место, где царило счастье. Как только гости переступали порог заведения, они словно попадали в другое измерение, где можно было отбросить все дневные заботы, забыть о насилии и этнических конфликтах, разгоравшихся всего в нескольких футах от стен отеля. И хотя гости отеля усиленно старались отгородиться от реального мира, они не могли помешать ему врываться внутрь. Так в холле как-то раз были разбросаны, словно занесенные ветром, листовки на безупречном английском. «Мы вступаем в борьбу, чтобы сбросить английское иго. Победа или смерть?» А в ноябре 1955 года террористы из ЭОК совершили атаку на отель с целью убить британского губернатора сэра Джона Хардинга, который зашел туда пропустить стаканчик. Боевики бросили внутрь две гранаты. Первая взорвалась, причинив значительный ущерб, а вот вторая нет, потому что нападавший забыл выдернуть чеку. Какой-то офицер поднял неразорвавшуюся гранату, положил ее в карман и вышел на улицу. Оркестр в это время играл «Learning the Blues» Фрэнка Синатры. И даже тогда, когда двери отеля заблокировали мешками с песком и бочками, а по коридорам бродили страхи новой атаки, музыканты продолжали играть. За все годы существования отеля там бывали самые разные личности: политики, дипломаты, писатели, светские львы, девушки по вызову, жиголы и шпионы, а также религиозные деятели. Именно здесь архиепископ Макариус встречался с британским губернатором. И именно здесь в 1968 году начались межобщинные переговоры, хотя и закончившиеся ужасным провалом. По мере эскалации насилия отель заполонили вооруженные пишущими машинками и блокнотами иностранные репортеры, которые освещали кипрскую историю. А потом туда пришли солдаты, миротворческие силы ООН. В течение всех этих пертурбаций отель продолжал работать, вплоть до лета 1974 года. Гости отдыхали в шезлонгах, потягивая коктейли на полуденном солнце, когда им велели срочно эвакуироваться. Что они и сделали, убежав в страшной панике и прихватив лишь самое необходимое. Счета им выслали по почте, приложив к ним записку следующего содержания. «Надеемся, что вы благополучно вернетесь домой, и пребывание в отеле Ледера Палас было приятным до того несчастливого момента, когда в воскресенье 20 июля 1974 года на Кипр вторглись турецкие войска, что, по нашему глубокому убеждению, станет для вас незабываемым событием. Прилагаем счет за проживание в отеле на сумму, за своевременную оплату которого будем крайне признательны». Впоследствии в стенах появились пробоины от минометных снарядов и пулевые отверстия, похожие на пустые глазницы. В коридорах повисла неуютная тишина. Но под видимыми поверхностями раздавалось множество самых различных звуков. Точильщики прогрызали туннели в балюстрадах, ржавчина проедала латунные люстры, а по ночам доски пола жалобно скрипели от старости. Это трескался покрывавший их лак. А еще слышалось топотание тараканов, воркование голубей, устроившихся под потолком, и шелестящий шепот мышей. Мыши поселились в трещинах в холле, сновали по дорогому дубовому паркету, бегали вверх-вниз по перилам, а если возникало желание, то залезали на люстру в бальном зале, удерживая равновесие с помощью хвостов, качались из стороны в сторону и ныряли в пустоту внизу. Что-что, а прыгать с высоты они умели. Мыши не голодали, поскольку в этом некогда шикарном отеле было полно еды. Отслаивающиеся обои, заплесневевшие ковры, отсыревшая штукатурка. Архитектор, проектировавший отель, устроил в задней части здания просторный читальный зал с горой книг, журналов и энциклопедий. Именно здесь моя знакомая мышь проводила большую часть времени, пережевывая страницы и оставляя следы зубов на кожаных переплетах. Мышь погрызла все 24 тома британской энциклопедии, наслаждаясь вкусом бордового коленкорового переплета с золотыми буквами на корешке. А еще она пожирала труды классиков — Сократа, Платона, Гомера, Аристотеля, историю Геродота, Антигону Софокла, Лисистрату Аристофана. Мышь наверняка оставалась бы среди книг до конца своих дней, если бы не внезапная вспышка активности в здании отеля. Турки-киприоты и греки-киприоты начали проводить совещания под эгидой размещенного в отеле контингента ООН. Впервые за все это время два сообщества сделали шаг навстречу миру и согласию. Члены комитета по пропавшим без вести в специально отведенных для них помещениях обменивались мнениями и спорили на тему, кого включать в статистику жертв насилия. Ни одна из сторон не желала завышать цифры, а иначе как бы они выглядели в глазах всего мира. Впрочем, оставался один вопрос. Можно ли считать греческих несогласных, ставших жертвой греческих ультранационалистов, пропавшими без вести? И аналогично, нужно ли включать в данные об убитых турецких несогласных, ставших жертвой турецких ультранационалистов? И будут ли готовы сообщества, неспособные искоренить собственный экстремизм, признать то, что они сделали со своими диссидентами? Я узнал от своей знакомой лесной мыши, что Дафне тоже участвовала в этих переговорах, ставших необходимым фундаментом для достижения взаимного доверия перед началом масштабных поисковых работ. Поделившись со мной этой информацией и полакомившись моими фигами, лесная мышь пошла дальше по своим делам. Больше я ее не видела. Однако перед уходом она упомянула, что автором последней книги, которую она прогрызла, был некий Овидий. Мыши очень понравился его слог, и из тысячи увиденных ею строк одна особенно врезалась в память. «Однажды эта боль принесет тебе пользу». Я надеялась, что Овидий был прав, и в один прекрасный день, в не столь отдаленном будущем, вся эта боль принесет пользу родившимся на острове будущим поколениям, внукам тех, кто прошел через эти невзгоды. Если вы отправитесь на Кипр сегодня, то найдете надгробия греческих вдов и турецких вдов с надписями, сделанными на разных языках, но содержащими одну и ту же просьбу. Если вы найдете моего мужа, пожалуйста, похороните его возле меня.